Я замолчал. Года на полтора. И понимаю, что неумно это, что просто поддался на провокацию, а вот как сумел, так и прореагировал. Слово — самое сильное, самое страшное оружие. Оно может как возвысить человека, так и разрушить его. Иногда удар легче перенести, чем слово. Но не мне судить обидчика. Бог ему судья. Как я был готов стоять с алебардой. И вот списался я по просьбе матери с корабля на берег. Устроился на швейную фабрику, электромехаником. Много позже про этот период жизни у меня спрашивали. Вы работали в женском коллективе. Пригодился ли тот опыт на съемках фильма «Одиноким предоставляется общежитие»? Я, например, считаю, что мне повезло с ролью в этой ленте режиссера Самсона Самсонова. Герой мой, бывший моряк, списанный на берег, неожиданно попадает в нелепое положение. Его назначают комендантом женского общежития. Сценарий дает вольный простор, чтобы характеры в комедийных ситуациях проявлялись в полной мере. Может, что-то подсознательно во мне от той работы моей на швейной фабрике и отложилось. Но я тогда еще очень молодой был. Нас действительно на всю фабрику только пятеро мужиков приходилось. А моей первой сценой в жизни стала площадка студенческого театра «Миниатюр» при Дальневосточном университете. Меня пригласили на спектакль, я и записался к ним в компанию. На мой счет там иронизировали, называли Люсиком Эйфелевым, а еще телевизионной башней. Это все за длинный рост и худобу. И вот, несмотря на то, что все мои роли здесь были бессловесными, решился я все же однажды спросить у художественного руководителя, стоит ли мне попытать счастье в театральном институте и какие, по его мнению, у меня шансы на успех. Выслушал он это и категорически заявил: «Ты не обижайся, старик, я тебе честно скажу, ничего актерского в тебе нету». После такого приговора я только через 2 года решился в Дальневосточный институт искусств поступать, да и то по целому ряду случайностей, совпадений. И от волнения меня там так лихорадило, что догадаться о наличии у меня каких-либо способностей было, по-моему, совершенно невозможно. А решился все же так. Случайно попал на дипломный спектакль этого института. Меня туда приятель привел. Осень, еще тепло было. И собрался я уже в тот вечер совсем не туда. В ресторан должен был с друзьями идти. А приятель вдруг: «Нет, идем. У студентов театрального факультета первый выпуск, их спектакль сегодня». Играли чеховского Иванова. Смотрел ошеломленный. Валера Приемыхов тогда там учился, в этом самом спектакле он тоже играл. Валера и потом воспринимался мною как огромнейшее человеческое и творческое явление. Так вот, сильнейшее то было потрясение. С этого вечера я всерьез неизлечимо заболел театром. Навечно. Судьба моя в тот вечер перевернулась. Запомнил даже навсегда, что сидел в 4-м ряду, на 17-м месте. Да, чеховский этот студенческий спектакль решил всю мою жизнь. Трудно даже выразить словами, так было все здорово, столько было в их игре трепета, столько искренности. Был до этого уверен, все равно на море вернусь. Немного еще на берегу побуду, чтобы мать успокоилась. А тут... Попросил я, правда, у моря прощения. Пошел после спектакля, взбудораженный, сам не свой, на берег Амурского залива. На берегу сидел, думал, чувствовал себя виноватым.